Глава 10. Личная гвардия графства может насчитывать и до 200-300 человек. Это количество помогает поддерживать порядок не только в пределах замковой стены, но и во всем владении. В моем владении всего сотня солдат. Границы наши безопасны, с соседями не воюем, пираты до нас не доплывают уже давно. А что касается подданных, то им некогда мятежи организовывать. Во всяком случае, пока замечены не были. Вот и гвардия занимается лишь тем, что отлавливает разбойников и мародеров по лесам. Отец Верда не считал необходимым нанимать больше людей, а Верден в принципе не любитель возиться с армией. Так что жили наши стражи в расслабленном состоянии. Одеты, обуты, накормлены. Жалование хорошее, крыша над головой есть, девушек свободных полно. Так что еще надо для хорошей и спокойной жизни? Но так живет не вся гвардия. Конечно, есть личная стража графа, есть замковая стража. Они более обученные, сталь у них лучше, обмундирование посолиднее. И у каждого был свой начальник, который, в свою очередь, подчинялся Максвеллу, а тот уже Вердену и мне. И так получилось, что я махом лишилась всей руководящей верхушки. Именно поэтому я сейчас смотрю на гвардию, собравшуюся во дворе замка в полном составе, и откровенно не понимаю, что мне делать дальше. Надо назначать кого-то из имеющихся, но звание капитана дается не просто так. Эта должность подразумевает сильный характер, гибкость ума и еще целый список личных качеств. К тому же капитана должна признать гвардия, иначе воцарится хаос. Едва сдержала неуместный смешок, подумав, а смогу ли я занять еще и должность капитана. Я медленно шла вдоль шеренги людей, всматриваясь в каждого, и пытаясь понять, кто из них подойдет на должность временного капитана. Кого можно взять на замену тем, кто уйдет? «Ты. Выйди и представься», — коротко произнесла я, останавливаясь около одного из мужчин. Средних лет, в хорошей физической форме, взгляд прямой, спокойный. «Ридан», — также коротко отозвался мужчина. «Отойди в сторону», — махнула я рукой, указывая направление. Я вытаскивала из толпы тех, кто казался мне более-менее адекватен и хоть капельку амбициозен. С горем пополам отобрав 10, я поманила за собой в кабинет Бертона Максвелла. «Ваше сиятельство, знаю, что я утерял ваше доверие, но остальные... Они просто сглупили, решив, что вы прогнали меня ни за что», — заговорил Максвелл, как только мы остались одни. «Господин Максвелл, а я ведь никого не выгоняю», — усмехнулась я. «Тот, кто завтра утром придет за расчетом, получит его и уйдет вслед за вами. Пожалуй, кроме Ганса. Этот будет рассчитан в любом случае». Ганс сказал глупость. «Мне жаль. Он прекрасно справляется со своей должностью». «Жаль, что он это сказал? Или то, что я это услышала?» Слегка улыбнувшись, поинтересовалась я. «Видите ли, Ганс, прекрасный гвардеец до тех пор, пока вы возглавляете гвардию. Он подчиняется вам беспрекословно, а хозяйка где-то там, далеко. Я не уверена, что Ганс будет таким же прекрасным гвардейцем без вас. Впрочем, я вас пригласила не за этим. Мне необходима характеристика тех гвардейцев, которых я выбрала. Сможете составить?» «Конечно, ваше сиятельство», — хмуро кивнул мужчина. «Я понимаю, что уже не имею права просить об этом», — медленно проговорила я. «Но прежде чем сообщить гвардейцам о смене руководства, следует подобрать замену. Я виноват перед вами и готов выполнять те поручения, которые вы от меня требуете». Но на это я лишь улыбнулась. «Вина — вещь полезная, но я не хочу манипулировать бывшим капитаном. Хотел ли он меня подставить, а, быть может, просто решил дождаться проверки? Мол, если графиня невиновна, то и замечательно. А если виновна, то уж должна понести наказание». Если уж совсем честно, то я и не обижаюсь. Не на что и незачем. Передаст и дела, и пусть идет с миром. А я пока напишу рекомендацию, нисколько не умаляя заслуг и достижений капитана. Так не кстати вспомнилась Мышкина и староста. И для чего он так выспрашивает? Чего хочет? Чтобы я приехала или, наоборот, подольше не приезжала? Ехать надо, но... Без капитана, без сформированной гвардии выезжать за пределы замковой стены попросту небезопасно. Я не наивна, чтобы думать, что нас, высшую знать Запада, любят все подданные. Всегда найдется тот, кто кинет камушек или вовсе нападет. А стража внушает страх. верхом в доспехах и с заточенным оружием. Разве может фермер с граблями выйти против стражей? Я вновь углубилась в рекомендацию, скрупулезно прописывая положительные качества и заслуги Максвелла. Даже вздохнула с сожалением, что приходится отпускать такого хорошего работника. Стук в дверь меня почти не отвлек. Скорее всего, капитан уже написал краткие характеристики и принес мне их на обозрение. Но в кабинет вошел не Максвелл, а Аннушка. «Миледи», — пожаловал некий господин Леран, — просит аудиенции. «Господин Леран? Не помню такого», — поморщившись, качнула головой. «Чьей аудиенции он пытается добиться?» «Вообще он прибыл к милорду, но, узнав о болезни, попросил проводить его к вам». «Проводить...» — протянула я, кладя перо на подставку и откидываясь на спинку кресла. «Пусть пара стражников зайдет внутрь, а после проводите господина Лерана ко мне». «Надо же, просят проводить». Стража зашла в кабинет и молча встала у стены. И только после этого Аннушка пропустила в кабинет довольно молодого мужчину. На вид лет 30, может, 35, с безобразным шрамом на щеке и усталым взглядом. «Ваше сиятельство», — мужчина опустился на одно колено, приветствуя. «Кто вы и что вам надо?» — звонко спросила, внимательно рассматривая посетителя. «Меня зовут Эридан Леран, и я нашел то, что так давно искал его сиятельство». «И что же он искал?» — я склонила голову на бок, заинтересовавшись. «Чем увлекался Верден, пока не спился окончательно?» «Простите, но я не уверен, что можно об этом говорить», — нахмурился Эридан. Его сиятельство просил не распространяться о моей миссии. «Его сиятельство находится на грани жизни и смерти, так что передать ему ничего не получится. Увы, но и ждать его выздоровления, по мнению нашего лекаря, бессмысленно», — я развела руками. «Так что если вы хотите получить оплату за ваш труд, то либо рассказывайте мне, а я уж подумаю, достойны ли сведения потраченного золота, или же можете отправляться домой, сохранив тайну милорда». «Это важные вести, ваше сиятельство», — подумав, произнес Эридан. «Но я уверяю вас, никто не должен об этом знать. И дело не в плате. Милорд щедро заплатил авансом. Дело в самих знаниях. Вы предлагаете выставить стражу из кабинета и остаться с вами наедине?» Едва не рассмеялась я. «Именно так, миледи». Я молчала, внимательно всматривалась в мужчину, пытаясь понять, что именно он принес. «Верден пытался узнать что-то? Тот Верд, которого я знала, не интересовался ничем. И ведь не спросить. Оставьте нас!» — глухо рыкнула я, открывая ящик стола, где лежал тонкий стилет. «Ваше сиятельство, но...» «Я сказала, оставьте!» — повторила с нажимом, перебив стражника. Поклонившись, стража вышла за дверь, выпустив сначала Аннушку. «Присаживайтесь!» — я кивнула на кресло напротив. «И рассказывайте уже, мне не терпится услышать вашу историю». «Истории никакой, собственно, нет», — широко ухмыльнулся Эридан, потянувшись в карман. Вальяжно развалившись в кресле, мужчина бросил конверт на стол. Глядя Эридану в глаза, я вскрыла конверт стилетом и, наконец, опустила взгляд в письмо, понимая, что его писала я. «Вы убили моих людей?» — подняв голову, настороженно посмотрела на Эридана. «Ну что вы, ваше сиятельство?» — оскорбился мужчина. «Всего лишь украл письмо, пока ваша гвардия распевала горячительные в трактире на краю запада». «Это письмо должно было дойти до адресата», — нервно выдохнула я. «И вообще, придумывая историю про секреты милорда, о чем вы думали? А если бы милорд был здоров?» «Он не здоров. Более того, он при смерти. И это я узнал не сейчас, а там же, в трактире. Графиня была честна со всеми, кого встречала на своем пути. Я их отправила в столицу, а они ушли в запой? Как мило!» — раздраженно прорычала я и вновь посмотрела на Эридана. «Так что вы хотите от меня? Люди мои живы, секрета никакого нет, письма вы адресату не доставили. Наоборот, вернули. Так что награда вам не положена. Письмо достигло цели. Я тот, кто вам нужен», — широко улыбнувшись, сообщил Эридан. «Так, этот цирк пора заканчивать», — вздохнула я и потянулась к шнурку, желая вызвать прислугу. «А вы проверьте меня», — нахально предложил мужчина. «Я могу быть полезен. Судя по вашему поведению, вы в любовники набиваетесь. «А любовник мне не нужен», — усмехнулась я. «У вас есть какие-то рекомендации? Может, опыт в боях? Кто-то может за вас поручиться?» «В бою меня можно проверить. Всего лишь провести несколько поединков с вашей гвардией. Рекомендовать меня никто не может. Точнее, видите ли, до недавнего времени я занимался иными делами. Все те, кто мог меня рекомендовать, успешно мертвы. А мое поручение... вот оно». Из-за ворота мужчина достал кулон, стянул шнурок через шею и кинул на стол. «Что-то знакомое», — тихо произнесла я, всматриваясь в вещицу. Остроконечная звезда с выгравированной мордой Ирбиса в середине. Я видела что-то подобное. Или даже не я, а Виктория. Прикрыв глаза, я пыталась вспомнить хоть что-то. «Школа Кэрона», — тихо произнесла я, постукивая пальцем по столу. «На ловца и зверь бежит?» «Хорошее выражение, подходит», — усмехнувшись, кивнул мужчина. «Что вы знаете о школе Кэрона?» «Только распространенные знания», — пожав плечами, медленно проговорила я. «Детей в юном возрасте забирают у родителей, помещают в специализированный корпус и обучают. В Кэроне обучают боевым искусствам, владению оружием, воровству и даже убийствам. Истории, географии, дипломатии. Многому», — криво усмехнулся Эридан. «Кулон дает понять, что обучение вы все же закончили. Судя по возрасту, успели понабраться опыта. Обученный телохранитель ворует письма, чтобы получить работу? Эридан, вы темните. Я бы хотел, чтобы это было не так, но вы правы, ваше сиятельство». Эридан развел руками. «Я никогда не был телохранителем, не стоял за спинами хозяев, охраняя их от всего на свете. Я убивал по приказу школы. Не знала, что у школы есть враги. Школе надо на что-то жить, так что им приходится брать заказы», — криво ухмыльнулся мужчина. Я еще раз покрутила в руках медальон, гадая, как мне поступить. Мелькнула мысль, что я слишком спокойно чувствую себя рядом с убийцей. Наверное, потому что в этом мире сложно найти человека, который бы не измазал руки кровью. У меня они пока чисты, но я графиня. Графине не положено самостоятельно расправляться с врагами. Школа Кэрона. В этом мире есть наемники, есть и темная сторона королевства с гильдиями. А есть эта школа. Разница с наемниками и гильдиями в том, что люди действительно обучены. И это не просто слова. Учеников обучают лучше, чем детей высшей знати. На ловца и зверь бежит. «Так зачем вы прибыли на Запад, да еще и пришли ко мне? Неужели для вас не нашлось работы в столице?» «Суетно», — поморщился мужчина. «Любовницы, любовники, дуэли, внебрачные дети. Неинтересно ваше сиятельство. А Запад? Я и сам отсюда. Жил в мышках, пока меня в школу не забрали. Пока меня не было, родители умерли, возвращаться, по сути, некуда. А места нравятся. Ладно, идемте со мной». Вздохнув, я кинула ему в руки кулон и встала со своего места. Выйдя в коридор, я велела позвать вниз, во двор, Максвелла. Пусть он выберет мне парочку крепких бойцов. Проверим Эридана. На ловца и зверь бежит. Прибежал, перехватив письмо. Надо бы еще одно послать, заодно проверить, жива ли там маменька Верда. А то, мало ли, мои люди уже червей кормят, а я тут их убийцу на работу пригласила.